Переживания не сделали меня серьезнее. Я не утихомирился, и меня не клонит к уравновешенности. Продолжаю мечтать о делах, которые требуют больших усилий. Я всегда любил примитивные суда. С огромной радостью я бы поплавал на древних ладьях, широких и добродушных. После плавания на нашей Джу путешествие на яхте кажется мне роскошью, легкой прогулочкой. Всю жизнь я занимался спортом, но у меня нет стремлений, тяги к соревнованиям в море. Представляю себе, как бы смеялся Джошуа Слоком, первый человек, который в одиночку совершил кругосветное путешествие на парусной яхте, если бы ему предложили участвовать в регате или но-стоп кругосветке. Кругосветка без остановок в промежуточных портах. До сих пор только 5 яхтсменов ее успешно закончили. 19 градусов 50 минут северной широты, 68 градусов 5 минут западной долготы. Адская влажность. Еле дышим. Типичные тропики. Это влияние суши. В груди что-то словно сжимает. Хуже, чем в прачечной. Напоминает душное облако теплого пара, который выдыхает старенькие локомотивы на станциях. Опустился туман. Хорошая предстоит ночка. Туман и мели. А как пик, как итог, ураган. Не хватает, чтобы еще появились корабли. Тогда кто-нибудь из нас может не выдержать и попросит оказать помощь. 9 июля, Дончо. Акулы в Антильском течении. Рано утром мы вошли в Антильское течение. Это плюс 12 миль в день в западном направлении. Вполне подходяще. Североэкваториальное течение осталось далеко за кормой. Бывали моменты, когда оно было нам товарищем, а иной раз и мешало. После того, как это течение долго пыталось отбросить Джу на юг, и мы его остерегались, оно стало вести себя благородно, начав работать на нас. По моим расчетам, с его помощью мы прошли 400 миль, что составляет 1/10 нашего пути. Оно сэкономило нам, по крайней мере, 5 дней, и мы ему благодарны. Мы уже прямо против Гаити. Будем плыть в 10-15 милях от берега. Длина острова равна 300 милям. Затем пересечем наветренный пролив и подойдем к Кубе. И после 80 миль пути прибудем в заветный Сантьяго-де-Куба. К радости туман рассеялся, дышится полегче. В Антильском течении преобладает зоопланктон. Мы консервируем часть улова для пробы, а остальное съедаем. Никогда не выбрасываем добытый планктон, за исключением тех случаев, когда нам кажется, что он ядовит. Красноватый цвет — это сигнал об опасности. В океанах часто большие стаи рыб отравляются красным планктоном, а мы не намерены подражать им. Возле нас кружат 3-4 большие акулы. Усиленно охотятся, и мы становимся свидетелями развертывающихся драматических действий. Снимать их не успеваем, потому что они появляются на доли секунды и исчезают, а наши фотоаппараты не снабжены соответствующими видоискателями. Не прощу себе этой ошибки. Камеры нам принесли в последний момент, и я ахнул. В большой суматохе это показалось мелкой неприятностью. Вопреки своему характеру я смирился. Софии это кажется мелочью, а здесь приходится расплачиваться. Таким образом, мы лишились многих интересных кадров. Аппарат хорош, но для суши, когда ты снимаешь стога сена. Пока я занимался подготовкой экспедиции, мне довелось встретиться с различными людьми. Многие из них были доброжелательны. Оказалось, что чрезвычайно трудно одновременно проявлять настойчивость и быть корректным, добиваясь своего. Я всегда старался никого не задеть, но без споров обойтись невозможно, особенно когда обсуждаются проблемы надежности. Умение выслушивать дается нелегко. Нам советовали люди компетентные, полукомпетентные и скучающие. Со специалистами просто. Общий язык с ними всегда найдешь, но остальные обижаются, если замечают, что ты раздосадован. Ты должен отсеивать, забывать пустые рекомендации, иначе можно сойти с ума. Если бы я внял всем советам, мы бы уже потонули. Пусть меня извинят доброжелательные советчики, Но сейчас я могу признаться, что заинтересованность, написанная на моей физиономии, отнюдь не мешала мне моментально забывать о лишнем. Разговаривал я и с доброхотами, которые рассказывают назидательные истории, и с самым благожелательным видом, раздуваясь от собственной значительности, предсказывают, что ты кончишь плохо. Основной их аргумент — до поры кувшин по воду ходит. Эту фольклорную жемчужину я слышал по крайней мере 100 раз. Странным образом этот тип людей ищет опору в вековом опыте нашего народа. Странным образом повторяет одни и те же 2-3 поговорки: «На дерево без корня не лезь, не думай, что море по колено».